Эпилог. Первый ярус. Пустые территории. Колонна грузовых и пассажирских машин уже достаточно давно не двигалась с места. Люди пытались сохранять невозмутимый вид, но страх проглядывал во всем их поведении. Многие не понимали, что происходит, хотя ждали подобных изменений всю свою жизнь. Побочные ветви семьи Мао включали в себя самых разных людей. Было среди них и множество специалистов в разных областях. Ученые, инженеры, медики. В колонне машин собрался весь цвет общества первого яруса. Большинство получило лучшее образование из доступного. При достаточных усилиях эти люди могли выжить в любой ситуации. И глава клана «Зеленых драконов» обеспечил для этого все условия. Самая современная техника, множество персональных систем выживания, запасы еды и воды. Все это прозрачно намекало на долгую и трудную жизнь, но приказ главы криминальной семьи все равно вызывал множество вопросов. Зачем было прикладывать столько усилий, чтобы создать новый анклав в пустых территориях? В разы проще было частично заселить окраины уже освоенных районов. Зачем тратить столько ресурсов на новые виды техники, если можно использовать давно привычные и проверенные средства? Дополнительное напряжение вызывали мелькающие между машинами темные силуэты. При появлении этих существ у каждого человека всякий раз пробегала по телу дрожь. Жуткие твари не могли быть обычными животными и сопровождали караван с самого момента выезда. Пару дней назад к ним добавились странные воины в глухих черных скафандрах. Один из них случайно попал в свет фар. В этот момент он о чем-то разговаривал с уродливой тварью, в которой жители восточного района узнали одного из тех монстров, что терроризировали целые кварталы. Оба существа немедленно скрылись в темноте, но после этого события напряжение только выросло. К вечеру один из черных пехотинцев привел к главе каравана маленькую девочку. О том, что таких бойцов много, Ли Сао узнал только в этот момент. «Она должна выжить, даже если вы все умрете», — безразлично произнес воин. Сао оставалось только кивнуть. Другого ответа не предусматривалось, да и бросить ребенка одного он не мог. «Как тебя зовут?» — спросил Ли Сао, когда воин ушел. «Кири», — робко ответила девочка. «А где Халрат? Почему здесь так холодно?» «Здесь всегда так», — улыбнулся глава каравана и протянул ребенку теплый плед. «Держи, это поможет тебе согреться». «Спасибо», — улыбнулась Кири. «А где мы?» «Это не так важно», — улыбнулся в ответ Ли. «Важно, куда мы попадем после». «Куда же?» — с интересом спросила девочка. «Я не знаю», — пожал плечами мужчина. «Но очень хочу это узнать». Вечером следующего дня вокруг начала дрожать земля. Люди попрятались в машинах и с ужасом смотрели, как вокруг все разваливается. С потолка яруса валились огромные каменные плиты. Они пробивали громадные дыры в земле и бесследно исчезали. Таинственные защитники каравана куда-то пропали. Несколько машин попали под удар вместе со своими пассажирами. Чтобы избежать дальнейших жертв, Ли Сао принял решение возвращаться в восточный район. Колонна развернулась и тронулась в путь. Свет фар гулял по облакам пыли и внезапно появляющимся препятствиям. Среди этого хаоса внезапно возникли несколько человеческих фигур. Ведущий фургон остановился, и глава каравана выскочил из машины. Путь каравану преградила кучка израненных людей. Три мужчины и две девушки. «Вы едете не в ту сторону», — устало улыбнулся мужчина в остатках яркого костюма. Одна его рука висела плетью, а второй он придерживал свою спутницу. Девушка была практически без сознания и едва держалась на ногах. «Разворачивайтесь», — гулко произнес здоровенный воин, державший на руках вторую девушку. «Он выглядел лучше других. Может, потому что многочисленные раны на могучем теле смотрелись не так пугающе?» «Не нужно так резко, Морти», — тихо произнес третий парень, который невидяще смотрел на Ли Сао выжженными глазницами. «Они просто не в курсе. Здесь небезопасно, уважаемый. Нам нужно добраться до границы, и вам тоже». Грохот постоянно усиливался. В фургоне неожиданно закричала Кири. Этот полный боли вопль заставил Сао быстро кивнуть и вернуться за руль. Вся группа загрузилась в машину, и колонна сорвалась с места. Девочка ненадолго затихла и что-то шептала в бреду. Через несколько минут все ощутили чудовищный удар, и все неожиданно стихло. Часть гигантской стены, у которой остановился караван, обрушилась на землю водопадом осколков. «Все?» — осторожно произнес один из мужчин. «Все!» — с облегчением ответил слепой. «Можно выходить!» Из всех транспортных средств высыпали люди. Многие обнимали друг друга, не веря, что им удалось выжить. Пятерка странных чужаков забралась на гору обломков и потрясенно смотрела вдаль. Великан поставил на землю свою спутницу, но та этого даже не заметила. В отличие от своих друзей, она смотрела вверх, где темнел усыпанный сияющими точками купол. «Что это?» — давя подступающие слезы, прерывисто спросила девушка. «Это небо, мисс Стакман», — послышался откуда-то сбоку детский голос. «Он же обещал, что вы его увидите».